эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. С нами сегодня вместе в нашей студии находится Круглов Юрий Николаевич, академик, историк, писатель, путешественник, академик Всемирной славянской академии, секретарь Шолоховского круга Союза писателей России, автор 14 книг, член Союза журналистов, автор сотни публикаций в СМИ и более 400 передач на радио и телевизоре. Тема «История, культура Юга России, краеведение», член Русского географического общества. За работу в историческом событийном туризме награжден дипломами. Доброго здравия тебе, Юрий. Рад приветствовать Славянское радио и всю нашу огромную, прекраснейшую аудиторию. Вижу, что собрались эрудированные, увлеченные, знающие. А значит, исторгнем злато слово, сядем в седло и помчим мыслью по прекрасным эфирам Славянского радио. Итак, слушаю. Да, Юрий, благодарю. И сегодня у нас тема эфира вновь связана с великим наследием наших прямых предков, скифами. И тема эфира нашего сегодня называется «Скифская мудрость прошлого века». Уважаемые радиослушатели, вас я также призываю проявлять в нашем чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. И на этом я завершаю вступительное слово и передаю микрофон нашему уважаемому гостю. Юрий, пожалуйста, тебе вступительное слово для раскрытия темы. Итак. Самая желательная форма – это диалог. И начну с самого простого. По какому праву я рассказываю о скифах вообще и о скифской мудрости в частности? Дело в том, что мне очень повезло. Данный эфир ведется из Ростова-на-Дону. А Ростов – это часть уникальной территории, которая на античных картах именовалась Меотидой. Уже Танаида. Танаида, по централь, по столице этого мира, Танаис. И вот конкретно сейчас я веду свой эфир из уникальнейшего места. Оно такое полуподвальное, загадочное, владелица его прекрасная амазонка, чудесная фея. Но самое главное, что само это место когда-то было, что называется, поселением скифов и меотов. В нашем городе радуют нас, очень радуют археологи, и постоянно прямо около вот этого места, откуда я веду эфир, постоянно новые открытия открывают могилы меотов. А напоминаю вам, меоты, ровесники скифов, меоты – это кубанская, приазовская специфика, скифы пришли, покорили, и поэтому все здесь пронизано, буквально все, вот этой вот чудесной темой. Скифы для меня – это не люди из книг Геродота. Это что-то рядом, чье наследие мы используем. Посмотрите на скифское искусство. Чем оно уникально? Скифское золото придает самое главное 21 веку. Люди 21 века чувствуют себя одинокими за своими компьютерами. А золото скифов соединяет, наполняет энергией, яростью, напором, а главное – оптимизмом. Посмотрите на этих атакующих животных, на этих раскинувших крылья грифонов, на этих чудесных оленей, скачущих вдаль, а скифские жрицы, а скифские зеркала, а акинаки, которым покорялись. И что мне еще приятно, вот то, что я вам рассказываю, я с радостью, что называется, презентую моим друзьям из батальона «Скиф». То есть там, за ленточкой, наши ребята назвали свой батальон «Скиф». И особенность их действий. Большинство из них награждено. А почему награждено? Скифы задали им вот такой камертон настроения. Воля к победе, азарт. Абсолютно креативное решение. Абсолютно из неожиданных мест они не поражают врага. Так что видите, как? «Скиф» – это еще и сегодня. Здесь, и не просто где-то там в пыльных курганах, а за ленточкой и на кромке, на острейшей передовой современной. Благодарю за такое вступление. Юрий, ну, начнем тогда, наверное, раскрывать тему с обычного вопроса. Кто же такие все-таки скифы и чем, почему сегодня важно нам про них говорить вообще? Итак, по порядку. Кто такие? Вот смотрите, география какая потрясающая. Сейчас десятка два народов современных ведут свое происхождение от скифов. Это не только черкесы, так сказать, адыги, не только осетины. Это еще, как выясняется, татары, башкиры, мордва. На Урале племена тоже, народы тоже имеют скифские корни и с гордостью. Вспомните принцессу Укока. Они объявили своей прародительницей. То есть люди либо генетически являются потомками скифов, либо, что вообще удивительно и замечательно, хотят скифский образ. Ну и напомню наши летописи. Лев Диакон, византийский историк, видел в князе Святославе тавра скифов. И однозначно наш летописец Нестор что писал? Что Олег собрал на Царьград великую скуфь. То есть для историков X века и русских, и византийских, и европейских скифы были однозначно, так сказать, прародителями русов. Видите, как важно. А кто же они такие? Посмотрите, чем отличается 21 век? Динамика. Люди садятся на машины, люди путешествуют в этой динамике. Они постоянно куда-то едут. А скифы – это кочевники. И посмотрите на масштаб их кочевий. Буквально от Алтая, от китайской границы, до Черного моря, до гор нашего чудесного Северного Кавказа. И это реальность. Везде находят эти стрелы, везде находят эти чудесные мечи. А самое главное, жив дух скифов. Итак, это люди подвижные, это люди отважные. Видите как, тут даже не важна этническая часть, но невероятно важна в нашем 21 веке часть моральная, часть идеологическая. Скифы учили дружить. Греки просто завидовали. Это, кстати, поразительная деталь. Греческие философы приводили скифский образ жизни как образец. Они его идеализировали. Вспомним, скифы брали прекрасную золотую чашу, окунали в нее оружие свое, капали кровь, надрезали руки кровь, и это был обряд побратимства. Выпивали потом это все. Разумеется, может быть, даже по одной капле, не это главное. То есть мощные обряды дружбы, невероятные примеры отваги. И самое главное – это скифское постижение мира. Заметьте, мы знаем египетское постижение мира, ассирийское, гальское. Оно, вот чувствуется, что оно исторично, оно ушло в прошлое. Самое сложное в этом – то, что оно нас не касается. А скифы – это прямой 21 век, это почти невероятно. То есть скифское мировосприятие – это ярость, азарт и страсть 21 века. Благодарю. Юрий, вопрос такой. Почему вы, житель Дона, вдруг обратились к образу скифов? Откуда это вообще стремление, ну, желание? Житель Дона, так это вообще необходимо. Вот элементарно, чуть дальше от Ростова, Елизаветинское городище. А именно Елизаветинское городище – и составила лучшие экспонаты Ростовского краеведческого музея. Скифское золото, легендарные колчаны, легендарные чаши, изумительные короны, потрясающие гривны. И заметьте, это искусство, искусство Дона, оно и вдохновляет реальных школьников. Вот я охотно, как преподаватель, как наставник, вожу студентов университетов, школьников, ветеранов наших боевых действий, чтобы познакомиться со скифским искусством именно в этом контексте. Что там? Во-первых, близость к природе. Посмотрите, в мире асфальта, в мире сплошных пластмассовых вещей, сплошной там, скажем так, виртуальной реальности. Скифы возвращают нас. Скифское древо жизни – это стержень, моральный стержень, который еще и показывает, что вот она, семья, вот он род, вот она реальность. И поэтому ростовчане, ну я же говорю, буквально и на вкус скифскую жизнь чувствуют, потому что скифы пили прекрасные вина, и эта традиция продолжается у нас на Дону. То есть сохранились какие-то семена, сохранились посадки и ощущение праздника. Вот что важно в 21 веке? Проявление силы – это человек улыбающийся. Это человек энергичный, человек, который строит планы на будущее. И этот человек умеет отдохнуть, пировать. На Дону великолепно умеет пировать. Современные ростовчане, прекрасные ростовские женщины, из ничего создают радость, веселый, легкий, изящный праздник. И для этого не нужны деньги, для этого нужны блестящие глаза, то, что есть, и память о том, что мы скифы. И традиция воплощается здесь. Особенно это видно в предновогоднем нашем настроении. Будем праздновать по-скифски. Есть наша прекрасная природа, есть наши красавицы, а у мужчин есть вот эта скифская удаль и энергия. Юрий, а чем же все-таки... Предлагаю поговорить о том, об умении скифов. Делать из того, что есть, что делать было? То, что нужно. Да. Ну вот смотрите, вот самое, наверное, самое удивительное, то, что скифы нам сейчас, и так, в 21 веке, особенность успешного современного человека, счастливого современного человека, креативности. Посмотрите, скифы смотрели на, так сказать, понуро опустивших головы лошадок. Ну, казалось бы, ну, лошадки маленькие, там, неказистые, пасутся. И вдруг скифы делают из них боевую конницу. А как? Что для этого нужно? Нужно прекрасно управлять этой лошадью. Почему раньше не было конницы, и ее не было у каких-то других народов? Скифы, именно они, придумали металлический трензель. То есть вот оно, рядом Кавказ есть металл. И вот скифское креативное видение совместило. Итак, губы лошади, бронзовый трензель, бронзовые удила. И получается чудо. Лошадь становится управляемой. А когда она управляемая, ее можно направить влево, вправо, быстрее, медленнее. Одна лошадь, две лошади, три. А это уже боевой отряд. И заметьте, скифы, опять же, вот с этими управляемыми лошадьми становится поразительно, становится силой, которой трудно что-то противопоставить. Их противники были на колесницах. Скифы добавляют к лошади вторую деталь. У нас на Дону есть чудесная рыба. Ну, казалось бы, рыба и рыба, ее ели везде, ели всегда. А что делают скифы? Скифы заметили, что из остатков рыбы можно сварить неплохой клей. Так, есть клей. Опять же вернемся к лошади. Из лошадиных жил прекрасная тетива. Рядом растут дубы, рядом растут чудесные клены. Это основа для лука. Рядом у нас прекрасные сайгаки. И вот рог лука, рог, вернее, сайгака, помогает соединить дерево. И только на этом уникальном клее. Смотрите, как удивительно. Казалось бы, где дерево, где клей, где эта рыба в Дону? Появляется удивительный скифский лук. А у него особенность невероятно меткий, невероятно мощный, фантастически скорострельный. И рядом Кавказ, рядом металл. А это значит бронза. И смотрите, скифы соединили коня, лук, и получается грозная, мощная, да еще и непобедимая конница. И то же самое, скифские девочки собирали пластинки, коням регулярно стригли копыта для того, чтобы эти копыта быстрее бегали. Скифские девочки собирали эти пластинки, вешали на грудь. Делали в них дырочки, вешали на грудь. Одна пластинка, вторая пластинка, третья пластинка, ну, очевидно, им помогали полировать, или они сами полировали, было время. И вдруг оказывается, что такое непобедимый всадник античного времени? Это всадник, закованный в броню. И вот эта чешуйчатая броня, нашитая на гибкую кожаную куртку, оказывается новейшей формой доспеха. Видите, как удивительно. Вот это вот поразительно. Так что вот оно, где-то клей, где-то дерево, где-то пасущиеся снуло кони, но что есть? Креатив. И вот этот чудесный креатив берет и создает. Создает новую форму армии, скифская конница, абсолютно новую форму боя, потому что скифы осыпают своими стрелами противников, и новая форма защитного доспеха. Обычно на доспех крупнейшие азиатские государства тратят чудовищно много. Это металл. И вооружить всадника – это очень дорого. Вооружить колесничего, закрыть броней его колесницу. А тут все идеально просто. Навешали обычные, лежащие на земле, видите, как удивительно, пластинки. То есть вот оно. И получается, что в основе скифских побед креатив, мощный креатив. Вот это один из примеров. Юрий, вот сказал про высокие моральные качества скифов. Вот если противопоставить моральные качества скифов системе современной, да, ценностей эллинов-торговцев, есть ли какое-то вот сравнение? Идеально. Вот смотрите, как здорово. Прямо у нас неподалеку был чудесный город Танайс. Что же там обратили внимание археологи? Сотни замков. Замки в комнате по несколько замков. Замки на дверях, внешний дом. А у скифов, юрта, замков нет вообще. И абсолютно другое понятие людям. Людям не нужно лишнего. И дружба гораздо дороже капитала. Гораздо дороже понятия продать, купить. Потому что тебе нужен один конь, один лук, одна женщина. Но смотрите, как удивительно. Этот лук должен быть лучший. Эта женщина должна быть любящая. Любящая тебя за твои качества. Потому что у большинства скифов не было десятков сундуков с тряпьем. То есть женщин не покупали, женщин очаровывали. Видите, как любопытно. Вот уже. И второе. За как можно подкупить скифа, что он с этими монетами будет делать? Что делали самые богатейшие вожди скифов с золотом? Украшали ими своих лошадей. Самые любимые скифы, самые любимые, вернее, так сказать, примеры, это то, что у царя тысячи украшений на лошади, ну, у вождя сотни украшений, у воина десяток золотых украшений. Но это все абсолютно не определяло отношение к нему социума. Вот это как удивительно. Видите, вот так, зачем же золото? И не было понятия, вернее, понятия быть богатым дружбой, здорово, и быть богатым навыками. Ты должен быть прекрасный наездник, прекрасный лучник. Ты должен прекрасно вписываться в племя. Но тут есть еще какая-то тонкость. У скифов было то счастье, о котором мечтают горожане. Они чувствовали себя как мы. Скиф о себе кто говорил? Я из рода оленя. Я из рода волка. Я из рода орла. Вот это вот очень важно. Видите, как любопытно. То есть из какого рода. А это значит, самое главное, это отношение в этом роду к тебе и отношение тебя, своим сородичам. Вот уже резко меняется система ценностей. А что такое горожанин? Горожанин – это человек, который один вдоль и поперек. Он, его компьютер, его банковский счет, так сказать, женщина, которая ждет от него денег, друзья, которые радуются, когда он их угощает. Видите, понятие «друзья». А у скифов друзья – это в бою. Так что сплошное, вдоль и поперек. И то же самое и дети. Скифы мечтали, чтобы их дети вырастали славными. Попробуй сейчас вот это понятие переложить, да, на современный лад. Молодой человек скажет: славный, ну что? А какой я, так сказать, что я в социуме? У меня нет машины, но я славный. У меня нет дорогого костюма, но я славный. А для скифа ни костюм, ни его конь, ни его золотой убор на этом коне не были важны. А важен был именно он. Так что видите, как любопытно. Вот она, система ценностей, которую нам стоит вспомнить. И самое-то главное, эти люди пришли, скифы окунались в пир. И пир определялся не объемом выпитого вина и не объемом съеденного мяса, а вот этой радостью того, что встретились, радостью того, что есть немного вина, немного мяса, и прекрасная степь, и море горящих тюльпанов, и изумительное бирюзовое небо, и чудесные красивые кони, и бирюзовые глаза женщин. Смотрите, какое было богатство у человека. И в своем золоте он что отражал? Того же орла, того же оленя. Грифон был символом хранителя двух миров, вот как раз мира реального и нереального. И поэтому символом скифа и любовью скифа был грифон. Так что вот она, система ценностей, прямо, что называется, вписывающаяся. Нашим горожанам почаще любоваться небом, почаще радоваться друзьям и уметь вот так чувствовать праздник, как его чувствуется. Да, Юрий, вопрос такой. Вот в этой ли системе причины побед скифов или есть еще какие-то причины? Абсолютно верно, в первую очередь. И вот тут три ключевых позиции. Скифу не страшно умирать, значит, его нельзя напугать. Это раз. Скиф не жадный, ему нечего делать со своим золотом, значит, его нельзя подкупить. А когда человека нельзя напугать, нельзя подкупить, очень трудно заставить его стать предателем. Его можно убедить выбрать другую сторону, потому что там друзья, да. Там может быть любимая женщина, ну, может быть, да. Там, может быть, так сказать, он обретет что-то, что лично для него важно. Ну, смотрите, как интересно, это чаще будет духовная ценность, нематериальная. И вот когда скифы обрушивались со своим войском вот, на противника, каждый был отважным, каждым был лидером. Вот заметьте, скифская система, она сразу предполагала воспитание лидеров. Вот это вот поразительно. То есть воин, всадник, лучник, вождь, бескорыстный и умелый, сотни умений. Умение наездничества, умение лучника, умение взаимодействовать с людьми, умение ухаживать за своим конем, собрать и разобрать свою юрту. То есть изначально скиф – человек многоумеющий, человек дактильного мира. Подстрелить летящего сокола или там летящего гуся, бегущего оленя, набросить аркан на бегущего коня, поймать этого коня, освежевать, что-то вкусное приготовить из него. Скиф сам и повар, и охотник, и создатель каких-то уникальных новых вещей. Ну, пример тому вот эта ювелирка, да, которая просто восхищает в 21 веке. Так восхищает чем? Своей позитивной созидательной энергией. И уроком того, о чем я рассказал, вот когда люди всматриваются, о чем и для чего эти прекрасные изображения скифских животных, именно для чего они? И тогда просто поразительно. А это именно от восторга мира. Они символизируют для чего? Они символизируют какие-то духовные ценности. Юрий, вопрос такой, вот как связана Русь вообще и скифская легенда? Ну, видите как, давайте повторюсь, я уже ответил на это вначале, но я повторюсь, охотно, мне приятно. То есть, во-первых, географически. Русы жили на территории, которую полторы тысячи лет назад, русы, мы еще говорим о раннем, о славянском поселении, то есть славяне наследовали территории, на которых кочевали скифы. Особенно это заметно на Дону. Теперь второе, повторяю, повесть временных лет. Сам Нестор, летописец, пишет, что князь Олег собрал на Византию великую скуфь. И дальше он ставит двоеточие и перечисляет славянские племена. Это вятичи, радимичи, новгородцы. Видите, как удивительно, кривичи, дулебы. То есть вот она какая скифь. Он прямо нам перечисляет, кого он называет скифью. Буквально. И повторяю, самое любопытное, значит, в русском языке, в древнерусском языке очень важные ключевые понятия. Бог, секира, собака, скифские. То есть в древнерусском языке остались скифские слова, обозначавшие очень важные понятия. О чем это говорит? Что скифы были наставниками славянских жрецов. Вот даже так вот. И повторюсь еще раз, как внешний мир воспринимал Лев Диакон. Как Лев Диакон, византийский историк X века, кем он воспринимает, кем он видит князя Святослава Игоревича? Тавроскифом. Ну, тавры, потому что пришел с территории византийцам понятен Крым. Понятно, что там за Крымом. Это уже что-то для него загадочное. А Святослав пришел с территории, где лежит Крым. Так что видите как? Тавроскиф. Вот оно. Восприятие самих славян и, то есть через Нестора, и восприятие соседей, византийцев. То есть оно буквально. И напомню вам, что скорее всего, именно потомки скифов учили славян построению, конное построение очень мощное. И, несомненно, вот эта замечательная партизанская тактика. Видите как? Кстати, вспомним, Денис Давыдов называл, когда писал свое теоретическое сочинение о том, как он победил Наполеона, Он и называл это «Скифская война». То есть вот, да, Дениса Давыдова, а уж у него, наверное, с национальным сознанием все нормально. Он идеальный русский, что называется, потому что он олицетворение русского героя, причем креативного, позитивного, находчивого, сверхэнергичного, что для нас самое главное. Так вот он эту тактику заманивания врага, тактику активно перехвата инициативы постоянно, неожиданных нападений, он назвал это скифской тактикой. Более того, оказывается, еще до Дениса Давыдова ее прекрасно знал Барклай де Толли. То есть вот как понятие «скифская война» в 1812 году было расхожим местом. То есть вопроса не было. Видите, как удивительно. Партизанские действия наших мужественных людей, вот, и дворян, и крестьян называли, и в Европе называли, в том числе, «скифской войной». И вот это проявление инициативы, проявление отваги, самопожертвования, это было то, что Европе не совсем близко и понятно. Вот так вот. Европа даже противоставляла. Она считала, что, вернее, она была недовольна, считала, что это варварская война. Ну и как всегда, скифов называли варварами. Все четко. Говоря о тактике, как раз-таки, да, вот да. Предлагаю здесь немножко рассказать о обрядах и ритуалах, которые помогали тоже побеждать. Какие были обряды и ритуалы у скифов? Ну вот, наверное, один из самых сильных ритуалов, который описал Геродот, он его поразил, это, ну, скажем, это, наверное, все-таки ритуал формирования гвардии. Вот смотрите, скифский царь, кстати, скифский царь великолепно придумал гвардию. И как формировалась эта гвардия? Пиры, вот опять удивительно, скифский царь собирает мужчин, боеспособных мужчин своего племени. И на пиру обязательно должны всем присутствующим, что называется, обносить их чашей, вернее, они должны испить из чаши. Ну, чаша, как правило, золотая. Так вот, и вот тут начинается удивительное. Это вот готовило к бою юноши, которые это видели, детей, которые это видели. Испить из чаши мог только тот, кто царю предъявлял одну или две отрубленных головы врага с недавней войны. Видите, как удивительно. А кто только рассказывал о своих подвигах, а не мог предъявлять голову, того страшное дело обнесли на пиру. Вот это выражение, между прочим, вот оно, в 16-17 веке, когда вас обнесли чашей, обнесли на пиру, это было самое страшное, что могло случиться с мужчиной-воином. Потому что об этом помнили, это сразу формировало к нему отношение. А вот тот, кто принес наглядное свидетельство выигранных поединков, одну, две, три головы, вот тому как раз давали эту золотую чашу отпить. И все помнили. И одновременно шло интересное. Царь формировал из таких мужчин, которые каждый год предъявляли ему по 2-3 такие головы, гвардию. И вот эта гвардия и совершала, наносила первый удар. Видите, как удивительно. И одновременно, заметьте, как тут мудро и гармонично. Все это ведь было по ходу царский пир. А скифы все-таки пировали, в том числе и пир ради пира. Но на этом пиру, оказывается, это был настоящий смотр, такой хитрый смотр. На этом пиру и радовались, и передавали опыт. И молодежь смотрела, кто же настоящий герой. Ты же не будешь обходить все стойбище, вот смотрите, тут какой вид. На этот пир смотрело все племя. Вот. И не только это племя, но и окрестные племена. Потому что, возможно, воины из окрестных племен сходились. Вы же не будете с этими головами объезжать все стойбище и говорить, вот я порубил. Но это смешно и неприлично, да и некогда воину скиф постоянно занят. Ему надо коня почистить, ему надо там в юрте что-то навести, ему надо оправить оружие, натащить, ему надо там помочь жене и так далее, пасти скот, последить за слугами. То есть настоящий скиф все время занят. И занят очень серьезно. Он не будет рассказывать о своих победах и подвигах. А вот на таком пиру, когда тысячи людей сходятся и смотрят, как сидит за столом этот воин, как к нему относятся, обнесли его чашей, не обнесли, или наоборот царь приказал второй раз наполнить эту чашу. Видите, как удивительно. Вот тут вот, оказывается, это одновременно и радость, и одновременно это формирование гвардии. А мы с вами знаем, русская гвардия у Петра выигрывала войны. Гвардия в 1812 году у нас великолепно противостояла гвардии Наполеона. Вспомним тактику Фридриха. Он собирал самых рослых, самых сильных и формировал этих удальцов. То есть весь мировой опыт, причем многовековой, считал, что собрание гвардии – это одна из причин победы. Ну, кстати, точно так же средневековые европейские монархи отбирали самых знаменитых рыцарей, и вот этому служили турниры. Кстати, возможно, такие турниры были и у скифов. Садились на коней, опускали, что называется, четырехметровые бревнышко друг на друга и выбивали друг друга из седла. И опять же, вспомним национальные игры, современные, сохранившиеся у тувинцев, у монголов, стрелять из лука, проявлять себя в скачках. И точно так же это у нас, на Дону, сейчас. Казаки все время репетировали скачки, репетируют кулачные бои, репетируют бой, значит, на шашках. То есть вот оно, стрельба одновременно. Ну, уже не из луков, а из винтовок, автоматов. То есть вот она, вся традиция, весь вот этот подход формирования воина жив. И как выделить воина, показать на перу, идти как удивительно. И более того, возможно, что тому, кто принес 5 голов, царь дарил эту чашу, вспомним древние русские обычаи, награждать. Кстати, он был до Петра, это только Петр ввел медали, и то в конце и позже. А так у нас традиция награждать чаши царским ковшом, на дне которого орел. Видите, как тут одновременно и герб России, и намек «ты орел». И, кстати, напомню вам смешную деталь по истории кабаков. Вот с таким вот замечательным ковшом, ну, он в виде ковша ручка, цельнолитая, золотая, серебряная, приходил на Москве в кабак, вот, и там ему наливали бесплатно. Вот такая деталь. То есть этот герой, так заметьте, это опять идет от скифской замечательной связки. Тот, кто герой, тот, у кого наградная посуда, имеет право на пир. Имеет право на радость. И в данном случае стимул этой радости – хмельной напиток. То есть вот такая любопытная связь и такой современный обычай, и который, заметьте, у нас, у ветеранов 40-х и даже сейчас отразился как? У нас бросают звездочки, обмывать звездочку, да, в стакан. И у нас бросают, что у нас ветераны точно так же обмывали свои медали в Великую Отечественную войну. Это общеизвестно. И эта традиция у русского офицерства жива. Вот, коль мы заговорили про современные традиции, то предлагаю рассказать про то, какие уроки мужества для современной молодежи можно увидеть в культуре скифов. И как сейчас нам формировать вот эти вот традиции, что полезно можно взять из культа меча и из формирования культа богатыря. Пожалуйста. Вот смотрите, скиф, вот даже его облик, это очень для хорошего учителя, это великолепное наглядное пособие лидера и героя. Но начнем с его физической формы. Великолепный борец, худощавый, мускулистый, подвижный, острый глаз, твердая рука. То есть вот она, молодежи. Я, когда привожу в музей, разумеется, я рассказываю и предлагаю, тут же вот у нас неподалеку есть казачье стрельбище, возьми лук, попробуй попасть в мишень. Для современных детей мишень ставят на 3-4 метра. И поверьте мне, не попадают в этот метровый круг. Ну, то есть понятно, что умение стрелять из лука, вот они качества. Терпение, выносливость, целеустремленность. Но самое главное – это понять себя, стержень личности. Мобилизовать свое тело – это тело борца, тело наездника, это тело человека, способного к марш-броскам. И не надо вот произносить этих каких-то красивых слов, когда молодежь показывает, что они просто невольно понимают, это как дважды два. Невыносливый, не одержит жители Дона ведь, одерживали победы в Египте, в Ассирии. О чем говорит Армения и Грузия? Что помнят их крепости старинные? Культуры Урарту. Скифы брали эти крепости. Скифская конница брала крепости мощные, сделанные из огромных валунов, с высоченными башнями, с камнеметными орудиями. историки очень четко фиксируют. Скифы умели брать твердыни. Мы не знаем, какими машинами. Мы не знаем, благодаря чему и как. Но археологи четко фиксируют. Вот они, скифские стрелы торчат в стенах. Крепость разрушена, крепость сожжена, и скифы там были, и они прошлись по ней победителями. То есть видите как? Были еще явно сверхспособности. Напомню вам, что, например, крымские татары уже не умели в 16 веке брать русские города, они их обходили, что потери, все, конник на стены не полезет. Скифы умели пробивать ворота, умели разрушать стены, потому что стены там были пробиты и разрушены. Вот так вот. Что в основе, не могу сказать технологию, но четко знаю принцип. А мы с вами сейчас о принципах. Принцип – это креативное отношение к миру. Очень оптимистичное, очень мужское. Это сгусток воли, это сгусток целеустремленности. И это не общие слова, повторяю. Наездник, лучник, рубака. Скифский акинак очень короткий, но скифы читали акинаки. Видите, как вы видите? Почему? А потому что это практически рукопашное. А раз рукопашный, значит, человек хороший борец. А раз он хороший борец, это вообще невероятно. Значит, он не боится вот этой лобовой схватки с противником. Видите как? То есть вот они, качества. Молодежь смотрит, слушает, и она просто начинает понимать. Это чтобы мне, говорит она себе, соответствовать, нужно и то, и то, и то. И вот после моих уроков ребята идут на борьбу, идут на конный спорт, начинают заниматься стрельбой. А то, как великолепно скифы метали дротики, ну, современные ребята начинают гранаты метать. Ну, видите, как удивительно. То есть не надо даже это расписывать в патетических общих словах. Посмотрел и понятно, да как же много эти люди умели. Это ужасно, а как же мы стояли? Да, Юрий Николаевич, благодарю. Еще предлагаю поговорить про бытовую жизнь, обычную скифов. Мы вот прекрасно раскрыли сейчас, чем боевые традиции. Чем занимались скифы в мирное время? Какие увлечения? Как одевались? Вот тут, ну смотрите, вот одежда опять-таки идеальна. Это ткани, обычный холст, порой может быть даже из крапивы. И, разумеется, кожа. Кожа оленя, кожа коня. То есть кожаная куртка и цветные, ну явно тканные, там видно шаровары, вот явно, так сказать. Это одежда. Мягкие сапожки подвязанные. Башлык. И вот, кстати, что приятно, видите, как особенность 21 века. Современная куртка, это куртка с башлыком, это практически, практически идеальные контуры скифской одежды. Зачем нужен был башлык? Степь, ветер, сыро, полевые бури. Зонтики это в Китае. А у нас идеально короткая куртка с башлыком. И то же самое современная кавказская бурка. Вот. Она наверняка была у скифов, потому что она была у кочевых хазар. И очень удобная одежда. Чем занимались? Смотрите как. Скифы – кочевники. Кочевники – скотоводы. Значит, в основном пасли овец, пасли коней. Почему и были великолепными наездниками? Потому что традиция коня, общение с конем было 24 на 7. Дети, имеется в виду, разумеется, дети помогали родителям. И великолепная кулинария. Вот тут особенно приятно. Скиф не мог быть жирным. Он не ел сало и свинину. А почему он не ел сало и свинину? Это по очень простой причине. Свинья – это не животное, которое пройдет в кочевом перегоне сотни километров. Овца пройдет. Конь пройдет, не проблема. А вот свинья не пройдет, поэтому скифы ели баранину. Причем наши скифы, донские, мне приятно вот эта любопытнейшая деталь, они ели рыбу. Ну, это вот на Днепре такое неизвестно, а вот донские скифы знали и любили рыбу, потому что археологи находят огромные осетровые рыбные кости у нас на Елизаветовском городище. А Елизаветовское городище, оно буквально в получасе езды от города Ростова-на-Дону, видите как, то есть буквально чуть ли не граница Ростова. И скифские же поселения у нас прямо в черте города Ростова. и курганы были, срыли буквально в 60-е годы. То есть стояли скифские курганы. Но возвращаемся к быту. Итак, еда великолепная сейчас, любит сыр и творог. Уже скифы описывали, как они прекрасно любили кумыс. А сейчас, заметьте, ну вот это через калмыцкую, Российская империя, через калмыцкую традицию, но опять на Дону, перенимает лечение кумысом. Из Санкт-Петербурга приезжали легочники, чтобы лечиться кумысом здесь, в донских степях. Это калмыки уже озвучили эту тему. Геродот, как мы читаем, пишет, скифы пили конское молоко. То есть, оказывается, очень здоровая пища. Творог, сыр, конское молоко, конское мясо, баранина. Причем не жарили, что интересно. Вот то, что сейчас на Кавказе очень любят шулюм, Средняя Азия, Кавказ, это тоже великолепная традиция, откуда идущая. Один из главных артефактов мирной скифской культуры – это котел. Огромный бронзовый котел. Вот это, видите, кастрюль не находят. Но почему котел, тоже понятно. В этом котле варили еду сразу для 20, 30, может быть, 50 мужчин. А почему так? А потому что отец, а у него 5 братьев, а у каждого из 5 братьев по 5 детей. Вот уже 25 человек. Да еще каждому женщина уже 30. Да еще у кого-то уже и внуки, вот уже и 50. Видите как? Поэтому котел. Котел с чем? Вареная конина, вареная баранина. Скифы великолепны. Да, еще одна удивительная особенность бытовая. На удивление, ну, собственно, что тут удивляться. Скифы очень хорошо знали лечебные свойства трав. И более того, римские патриции, изнуренные в своих ордиях, в своих, так сказать, безобразиях и непотребствах, посылали и платили огромные деньги, посылали гонцов за так называемым скифским корнем. Что это такое, нам уже трудно определить, но скифский корень возвращал, значит, вялому телу энергию, унылому возвращал оптимизм и заставлял двигаться. Видите, как удивительно, малоподвижных лежащих римских патрициев. Более того, был уникальный лечебный напиток, так называемый митридатиум. И вот царь Понта Митридат прославился тем, что регулярно его употреблял. Это смесь настоя из трав. Что нас поражает у Митридата? Митридат был до 70 с лишним великолепным любовником. Об этом подтверждает то, что он даже возил красавиц женщин с собой в бой. То есть у него еще было много женщин. Он был первоклассным бойцом, то есть мощное тело, сильное тело, тренированное, физическая форма, отличный рубака, великолепный наездник, невероятно выносливый. Когда пришло время ему, разбитый римлянами, он захотел покончить с собой, он не мог даже отравиться ядом. Вот она традиция, скифы использовали многие травы и знали противоядие. И вот Митридат, который общался со скифами, у которого скифы были в армии, так сказать, узнал это и применял с юности разные противоядия. И самое главное, вот этот напиток Митридатию, поэтому русские легенды о чудо-напитках, это основой в этом скифские сказания, потому что мы знаем вполне реальный запрос римских патрициев о том, чтобы лекарства, приготовленные в скифе, привозили в Рим. Видите, как оказывается, велимудрые римские врачи не знали главного, с помощью какого лекарства вернуть энергию, вернуть бодрость, вернуть силу. А скифы знали. Ну, возможно, я позволю себе предположить, возможно, это был легендарный корень женьшеня. Потому что сибирские скифы, алтайские скифы имели теснейшие связи с донскими скифами. Донские скифы с кавказскими. И использование корня, приготовление из него напитка, передача этого напитка по торговым путям – это очень реальный шанс. Так что видите как, мирные скифы были очень бодры, очень энергичны, потому что они питались травами, кониной, молоком, творогом, не было жирного. И очень много двигались. Ведь каждый вечер надо коня почистить, напоить, поставить, потом перед тем, как будете сдать, эту юрту надо собрать, разобрать, передвижной образ жизни. То есть они были постоянно заняты, очень выносливы и очень-очень-очень энергичны. Напомню вам такую замечательную деталь. В 1934 году Сталин захотел посмотреть, что такое знаменитые ахалтекинские скакуны. И вот ради него прямо из Туркмении в Москву был конный переход. Вы знаете, к удивлению всех, в ужасе были, потому что современные туркмены, кони уже были в жутком состоянии, и сами всадники были ни о чем. То есть вот оно, что же случилось? Скифы проходили сотни тысяч километров. А тут какая-то Москва-Туркмения, подумаешь, там Ашхабад-Москва, переход. Все ужас, туркмены начала 20 века не хранили эту традицию, а лошади-то были отборные, ахалтекинцы. То есть видите, как удивительно, а скифы могли. Доказательства тому, победа скифов в Ассирии, победа скифов в Египте, победа над Лидией, потрясающие победы над персами. И вот тут вот еще, но это уже мы переходим, так сказать, к немирной части. Просто видите, как самое замечательное, что в мирной жизни выносливость, энергия, любовь к природе, познание, познание цветов, гор, рельефов, умение это все применить, использовать. Скиф – продукт степных рельефов. Под это приспособлена одежда, башлык и теплая куртка. И, несомненно, было там и баранье, несомненно, была и конская шкура в одежде. И скиф – это четкий продукт своего социума. То есть в мирной жизни он не просто эгоист, он не я, как я уже говорил. Это род оленя, род тарпана, род орла. То есть это счастливые люди. У них не было одиночества, не было страха и не было уныния. Уныние, как правило, возникает у бездельников, а они не были бездельниками. Вот так вот. Юрий Николаевич, благодарю. Вот вопрос такой. Много было сейчас сказано про значение коня в жизни скифов, но наряду с этим много символов и оленей. То есть это вышивки, узоры. Вот везде есть такие олени вот с этими рогами завитыми. То есть это все очень распространено было. Откуда берет вот символизм именно оленя? В чем значимость оленя? Это говорит об истоках каких-то или тоже была значимость особая у этого животного? Пожалуйста, очень легко ответить, легко и приятно ответить. Вы правильно подметили, хороший, отличный вопрос, ключевой. Смотрите, какая... Видите как? Олень воспринимался в системе образов. Абсолютно верно. Это символ в своем контексте. А какой же был контекст? Олень – символ солнца. Вот так вот. Солнце дает энергию. И вот, кстати, не случайно у славян это сохранилось. И у славян вышивки, вот, между прочим, они очень сохранили солнце, эти вышивки оленей и на севере, и на юге. А смотрите, как любопытно. Славяне называли солнышко Ярило. И у нас есть производное. Ярый мужчина, наполненный боевой энергией. И ярость – качество, которое очень часто помогает выиграть в бою. То есть мы уже знаем славянскую версию, но для меня нет сомнений, что для скифов... Причем заметьте, как изображался в золоте у скифов этот олень в прыжке. И вот вы посмотрите разные эти статуэтки, самые разные. Это были накладки на щиты, я напомню, функционал воинские накладки на щиты, накладки на одежду. Ну, самый знаменитый вот костромской олень – это накладка на щит. И так это сгусток энергии. Мужчина победоносен, когда он силен. Он силен, когда он полон ярости. А когда он полон ярости, он ярый. А ярый он тогда, когда он полон энергии. А энергию это давало солнце. А олень – это олицетворение энергии из солнца. Вот такая цепочка. Благодарю за ответ. Культ солнца, да, то есть ведическая культура. Культ энергии скорее, да. Но они, да, кстати, и солнцу поклонялись непосредственно. Но мы должны понять, да, знаю, я просто вопрос к тому, что значит, что была и очень сильная духовная жизнь, и верование, вот немножко... Раскрыть можно этот аспект про духовную жизнь и верование скифов? Юрий Николаевич, микрофончик у вас отключился, микрофончик. Сейчас не вижу, не вижу так. Все, как? Вот сейчас есть звук. Все, все, ага. Есть звук сейчас, есть. Итак, Вы уточните просто параметры духовной жизни, чтобы я ответил вам четко по параметрам. Для вас. А какие вот были верования, верования какие были у скифов? Пожалуйста, да. Конкретно, отвечаю конкретно. Во-первых, у скифов было семибожие. И вот очень удивительно, что такое же семибожие они передали и сарматам, и замечательный город Судак, скифский город, курортный город. Это изначально он назывался Ардаба и тоже означало город семи богов. То есть видите, как любопытно, традиция прям живая. Итак, семь богов Аргимпаса. Значит, знаменитый Арес, вот скифы называли бога войны Аресом, это было олицетворение меча. Папай, верховный бог Папай, Апи, его жена. Папай, папа, разумеется, видите, небо. Апи, возможно, земля, его мать. И вот Тагимасат, бог коня, бог рек. И знаменитый, значит, не менее знаменитый, все-таки самый знаменитый из них – это бог меч. То есть вот так назывались скифские боги. Итак, их символы – земля, небо. Ну, Тагимасат – это вот конь. Вот он Тагимасат, Фагимасат, Т и Ф там в разных написаниях, разных источников. Итак, земля, небо, солнце, вода. То вот получается, если переводить богов в символы, то получается, да, и была так называемая своеобразная у них богиня очага домашнего. Очень интересно она олицетворялась. Котел подвешивали на тагане, на треножнике. А в середине треножника цепь, котел подвешивали на цепи. И вот эта цепь и прямо-таки была олицетворением богини дома. Видите, как любопытно. Так что вот так вот. Да, благодарю за ответ, да. Еще такой вопрос. Вот скифы Европы. Есть же у скифов большая география, расселение. Вот скифы Европы, они же тоже, получается, в истоках были современного европейского государства. Есть какие-то различия? Вот, и почему мы сейчас вот так, если у нас предки одни, как бы, да, почему вот так мы отличаемся немножко сейчас? Очень легко ответить, вы не забывайте. Итак, тут применим, что называется, аналогии поварские. Вот есть одна масса, масса теста, допустим, да, условно так. Но смотрите, разрезали ее на четыре части. Одну часть теста посолили и бросили варить, она будет уже другой. Другую часть не солили и ставят, ударяют об тандыр, она запеклась. А третью обложили луком и стали жарить. Так вот, вот такие изменения вот этого самого теста, основной массы, этнической массы, это, во-первых, религии, а религия, она диктовала и культуру, очень жестко диктовала культуру. Вот эти простейшие примеры, а культура – это уже обряды, обычаи. Русский князь, тверской князь Михаил приехал в Орду. У татар, например, это вот показание различия культур. И его попросили пройти между двух огней. Просто татары считали, что если человек прошел между двух огней, он очистился, значит, это чистый человек. А князю показалось, что это что-то демоническое. И он отказался. И татары подумали, что он черные мысли таит, и просто убили его. Видите, как удивительно. Вот она, казалось бы, культура огня. И у нас, кстати, была, наши помнили эту культуру огня. То есть... Напоминаю, итак, вот эту этномассу изменяет религия, изменяет культура, изменяет традиция, изменяет обычаи. Вот так вот. И они становятся абсолютно разными, да, и языки разные. При одной и той же этномассе. Ну, ярчайший вам пример, простейший пример, да, сербы и хорваты. Вот, сербы, славяне, хорваты, мусульмане. Видите, как любопытно. И то же самое вспомним, западные славяне, восточные славяне, западные славяне, поляки, это что? Это католичество? Четко. Вот. Восточные славяне, православие, южные славяне, Болгария, переманили их, что называется, византийцы, православие. Но перед этим-то, наши, приятно мне, так сказать, из Приазовья пришли болгары, И конкретно болгары исповедовали тенгрианство, а славяне в это же время, 6-7 век, исповедовали своих родовых богов. И, кстати, вот очень приятно, я коллекционер, очень интересно собирать болгарскую этнографию. Там то, чего мы не сохранили. Там древнейшие символы чего? Солнца. И вот смотрите, опять, то ли это кочевники болгарские, масса символов солнца, масса символов луны, небо, такая астральная, мощнейшая символика на поясах, на рубашках, в серебре, в золоте, в народных украшениях. У нас уже это пожиже, что называется, а там это красиво, густо, сочно, и вот прям с такой языческой энергетикой. Эти сохранили восприятие. Вот оно, восприятие. Вот такой ответ. Ну, то есть культура одна, культ Ра, да, культ солнца получается. Просто традиции у всех поменялись немножко, построились под определенную географию, под определенные условия, среды. Да, благодарю за ответ. Вопрос такой. Мы много говорили в эфире про мужчин, про ярую силу, про боевые традиции. А что можно сказать про женщин в скифе? Кто они были, чем занимались, какие у них были традиции? Ну, вот тут впору рассказать красивую легенду. Итак, по мнению Геродота, племя, в котором скифы растворяются, сарматы, оно появилось от скифов и амазонок. Вот у соседей, это вот как раз мы, это как раз Дон. Скифы граничили с сарматами. А вот как раз сарматские женщины были великолепными лучницами, всадницами, воинами, и именно о них рассказ об амазонках. И то же самое я отвечаю на ваш вопрос. У скифов это было чуть меньше выражено, но самое удивительное, скифские женщины тоже владели луком, скифские женщины тоже были воительницами. Перейдем чуть восточнее, саки. У восточной ветки скифов саков была прекрасная царица Тамирис. Она была настолько мощным организатором, полководцем, что она нанесла поражение знаменитейшему полководцу античного мира Киру. Персы прозвали его Кир Великий. Она в лобовой атаке сокрушила персидское войско. Вот тут почему я подчеркиваю, что удивительно, что это даже не какие-то хитрости. Она повела народ в лобовую атаку. И вот опять, видите, опять мы выходим в энергию. И оказывается, она так сумела вдохновить своих воинов, так сумела их организовать, построить и направить, что сакская конница просто вдребезги разгромила из персидских бессмертных и персидские колесницы, и бронированных воинов. И у скифов были и свои царицы Тамирис, но это более поздний вариант. Вот, была скифская царица, которая помогла порядок целый навести, наказала одного царя. То есть о чем речь? У скифов были женщины-лидеры, в основном, конечно, правили мужчины, вот у сармат полностью женщины были вождями, но у скифов и женщины много значили, и воевали, и могли быть лидерами, но все-таки они выполняли женские функции. Но видите, как влияние сармат сказывалось, и поэтому они тоже были воительницами, тоже были управительницами, тоже были советницами, но ярко это проявлено конкретно в примере Тамирис Саки, сакская царица. Кстати, фильм «Казахстан» недавно сделал, вот попытались там по лекалам Голливуда, ну что ж, интересно посмотреть. Благодарю за ответ. Еще такой вопрос у меня есть про касательно предков скифов. Кто же были предки у скифов? Что было до Скифии? Есть ли какие-то в этом плане исследования? Значит, тут считают, что насчет предков академическая наука не даст вам такого ответа. А вот предшественниками скифов, археологическими предшественниками, были так называемые кемерийцы. Но смотрите, как это тоже, кстати, территория Дона, Новочеркасск. И тут, что удивительно и приятно было, что по Геродоту некоторые ученые считают, изучая археологию, вернее, даже современную, Геродот – это все-таки нарратив, истинный случай. По современной археологии, возможно, киммерийцы и были передовыми отрядами скифов, которые пошли на восток. То есть и предшественниками – это ранние скифы 7 века. А вот самые ранние скифы, их можно называть исаками, это аржан, аржанская культура, это территория Казахстана, это территория Средней Азии. То есть видите, как любопытно, они из Средней Азии, Алтай, Казахстан, вот из современной территории Киргизии, Казахстана, они приходят в Причерноморье, а вот уже из Причерноморья на европейские территории. Вот такая интересная география. Появляются самые ранние скифы в 8 веке, а вот что такое 9-10 век, знают киммерийскую культуру. Но вот некоторые историки просто так на плоскости выкладывают, что, возможно, киммерийцы – это предски. Благодарю за ответ. С культурой немножко разной. Благодарю за ответ. Да, у меня крайний вопрос будет в эфире. Потом уже перейдем к ответам на вопросы радиослушателей. А вот такое великое, так скажем, государство, да, скифское, почему же все-таки оно перестало существовать? И какие уроки нам сейчас нужно из этого извлечь? А видите как, вот тут приятно отметить, очень приятно отметить, что в истории все идет по кругу. Скифские цари позднего периода подражали грекам, переселялись в греческие города, делали ставку уже не на конницу, то есть изменили экономику. И вот уже эти войны, отважные войны, когда каждый мужчина был конным воином, уже все, это изменилось. Царь стал опираться на гвардию, то есть уже не 100-тысячная конница, а маленькая тысячная гвардия. Скифские цари стали перенимать скифские религиозные культы, поклонялись Гераклу, пример тому Золотой Колчан, поклонялись Ахиллесу, переселялись в города, участвовали в орфических оргиях. Вот, для них это было близко. Итак, одна из причин гибели, одна из причин растворения скифов в сарматской культуре, вот их позже, они никуда не ушли, их растворила сарматская культура. Более варварская, но более устойчивая. Но почему она их растворила? Да потому что скифская аристократия сама начала, подрубила столб духовный, она отвергла свою основу и стала наполняться греческой одеждой, греческими обычаями, брали в жены дочерей боспорских правителей, там, фракийских царевен. То есть видите как, сама скифская аристократия была пленена эллинской культурой и стала по-скифски молиться, по-скифски жить, перенимать скифский образ, перенимать эллинский дух и образ жизни, и, что называется, об колено ломать вот эти мощные духовные устои. И вот поэтому то, что стало сломанным, уже сломанное, очень легко растворилось в сарматской культуре, более здоровой и более оригинальной. Кстати, сарматы нанесли и физические поражения, то есть Неаполь скифский разгромлен сарматами, потом разгромлен готами, плавно растворяют в этой стороне. Юрий Николаевич, звук пропадает у вас, наверное, рукой закрываете микрофончик. Да, извините, рукой закрываем, да. Вот. Аланские мужчины берут скифских женщин в пленницы, рождают уже детей, а тут уже мужчины задают тоны, дети уже вырастают аланами. Аланы – это, кстати, сборное понятие. Это вот как раз из остатков разных племен, родов, орд. Так что скифы не исчезли, они плавно растворились. А еще раз повторяю, одной из причин растворения было то, что они, скифская аристократия, изменила свою культуру. Скифские курганы – высятся перед воротами боспорских городов. Кого хоронили в курганах? Элиту, царей. То есть, видите, как поразительно. И даже есть такая легенда, предание, Геродот записал, что скифы, как с этим боролись, одного из царевичей, который просто принимал участие в культе Диониса, скифы, исповедавшие родовые верования, просто застрелили из лука. Так? То есть попытка борьбы была. Скифы не сдавались без боя. Но аристократия ослабила народную веру и волю, и результат растворение. Именно растворение, утрата идентичности. Благодарю за ответ, Юрий Николаевич. Благодарю тебя за интересную лекцию, за ценные исследования в наследии наших предков. Сейчас мы сделаем небольшой маленький перерыв, отбивочку поставим небольшую. И после мы вернемся в нашу студию и будем отвечать на вопросы радиослушателей, которые пришли к нам в студию. Итак, мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира у нас сегодня «Скифская мудрость прошлого века». В гостях у нас Юрий Николаевич Круглов. Мы переходим к ответам на вопросы. Первый вопрос у нас задает никнейм такой «Брехня.ру». Чтобы понять, что такое скиф и русский, надо читать гностиков. Апокрифы, там есть объяснение, почему они не боялись умирать. Я так понимаю, это не вопрос, это у нас реплика. Абсолютно верно. Да-да-да, это уже люди со своим мнением. А со своим мнением не надо спорить. Спорят только бездельники. Переубеждать мы никого не собираемся. Следующий вопрос. Ратибор задает. Каких богов славили скифы? Остались ли от них письменные источники? К какому народу они близки? Ну, частично в эфире был ответ на этот вопрос. Если что-то добавить по нему, то... Дополняю ответ. Письменных источников нет. Мы не знаем скифской письменности. У саков были какие-то знаки. Итак, боги – это вот как раз Тагимасат, Апи, Папай. Семь богов главных было у скифов. И еще раз повторяю, письменности не было. И третье, уточняю, чтобы ответить четко. Третье какое было? Позиция третья. К какому народу они близки? Ну, самые ближние – это осетины. Осетины, кабардинцы, адыги. Вот. Благодарю за ответ. Следующий вопрос у нас задает мотивация. Это скифы уничтожили дохристианскую Русь? Какая чушь. Дохристианскую Русь уничтожили орды татаро-монголов. То есть, вернее, монголов. Они просто приходили и сжигали святилища волхвов. А раз сожжены святилища, убиты волхвы, то носители веры и культовые места подавлены. Вот ответ. Благодарю за ответ. Реплика у нас в студии от Дениса Отякшева. Благодарю сказителя за очень интересный доклад по теме эфира. Сразу видно многознающий, начитанный, здравомыслящий человек. Быть добру. Так, следующий вопрос у нас задает Владимир Мищенко. Кто был предками скифов? Ну, я думаю, тоже мы ответили на этот вопрос частично. Да, есть что добавить? Да, предыдущая культура кимерийцы. И, кстати, находят, что те, кто были, так сказать, те, кто были насельниками легендарного Аркаима, вот это про предки отчасти. Сначала они были на колесницах, а потом пересаживаются на коней. То есть вот оно. Просто у нас на Дону есть аналог Аркаима, Левенцовская крепость. Ну, такой мини-аналог. Но видите как? Повторяется главное. Это генетическое и археологическое сходство. Так, следующий вопрос. Ну, на этом у нас вопросы от радиослушателей закончились. И реплики. Вот, наш эфир подходит к своему завершению. И я благодарю всех, кто был сегодня с нами в эфире. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио, как материально, так и своим участием и активностью в наших эфирах. Юрий Николаевич, благодарю и тебя за то, что пришел к нам в гости, поделился своими исследованиями, находками. Было очень интересно, я думаю, послушать нашим радиослушателям. И по нашей доброй старой традиции я предлагаю сказать тебе несколько напутственных, добрых, светлых слов для всех, кто нас слушает и смотрит. Мне очень приятно, что славянское радио – это талантливый, энергичный, мощный голос. Его надо слушать, применять. Оно вдохновляет, оно позитивно. Оно создает главную мотивацию. Мотивацию побеждать, мотивацию быть настоящим славянином. Поэтому я считаю себя старым слушателем и молодым участником славянского радио. И верю, что у нас будут не менее славные эфиры, которые вызовут еще больше вопросов, диалогов, монологов. И самое главное, это чтобы слово славянского радио зажигало души. Пусть будет что-то спорным, пусть будет спор, но спор искренний, сердечный и приводящий к истине, и помогающий жить. Благодарю за напутствие. И на этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Скифская мудрость прошлого века». В гостях у нас был Юрий Николаевич Круглов. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники, если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. Ваша активность в виде комментариев, репостов помогает увидеть наш эфир еще большему количеству людей. Сделаем вместе мир лучше. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.